На следующий же день в дом миссис Пурвис переехал какой-то человек и занял комнату на третьем этаже с окнами во двор. Роу встретил его еще через день, вечером в потьмах, на лестнице. Новый жилец о чем-то разговаривал с миссис Пурвис гулким шепотом, а миссис Пурвис, прижавшись к стене, испуганно его слушала и явно не понимала. Ростом он был почти карлик, темноволосый, горбатый, с могучими плечами человека, перенесшего в детстве паралич. «Ах, вот и вы, сэр!» — с облегчением воскликнула миссис Пурвис при виде Роу. «Этот джентльмен хочет послушать последние известия. Я сказала, что, может быть, вы позволите ему зайти к вам?» «Входите», — сказал Роу, открыл свою дверь и пропустил незнакомца вперед. Это был его первый посетитель за все время. Комната была плохо освещена. Фанера, вставленная вместо стекол, не пропускала слабого дневного света, а единственная лампочка была защищена от падающей штукатурки абажуром. Неаполитанская бухта совсем слилась с обоями. Маленький огонек, горевший на шкале радиоприемника, придавал комнате уют. Он был похож на ночничок в детской у ребенка, который боится темноты. Голос диктора произнес с напускной веселостью: «Спокойной ночи, детки! Спокойной ночи!» Незнакомец сгорбился в кресле и стал пальцами выскребывать из головы перхоть. Сидячая поза была для него выигрышной. Он казался могучим благодаря непомерно широким плечам, а рост был незаметен. «Как раз вовремя», — сказал он, и, не предложив сигареты хозяину, закурил сам. По всей комнате пошел едкий черный дым от дешевого французского табака. «Хотите печенье?» — спросил Роу, отворяя дверь шкафа. «А может быть, вы съедите кусочек кекса?» — спросила миссис Пурвис, которая все еще медлила у двери. «Пожалуй, нам лучше сначала доесть печенье. Кекс в наши дни вряд ли заслуживает того, чтобы его ели. Но этот сделан из настоящих яиц!» — гордо возразила миссис Пурвис, словно кекс принадлежал ей. Мистер Роу выиграл его в лотерею. В эту минуту по радио начали передавать последние известия. Ведет передачу Джозеф Маклеод. Незнакомец уместился поглубже в кресле и стал слушать. Всем своим видом он выражал презрение, словно его пичкали россказнями, которым он один знает истинную цену. «Дела идут сегодня чуть-чуть повеселее», — сказал Роу. «Хотят поддержать в нас боевой дух», — скривился незнакомец. «Может быть, вы все-таки попробуете кекс?» — спросила миссис Пурвис. «Но этот джентльмен предпочитает печенье». «Я очень люблю кекс», — твердо заявил незнакомец и затоптал подошвой свою вонючую сигарету. «Если это хороший кекс», — добавил он, словно все дело было в том, чтобы кекс ему понравился. «Тогда принесите нам кекс, миссис Пурвис, и чаю». Когда внесли кекс, незнакомец повернулся к нему всем своим изуродованным телом. Видно, он и правда питал к нему слабость. Казалось, он не может отвести от него глаз. Он даже затаил дыхание, а когда кекс поставили на стол, с жадностью наклонился вперед. «Где нож, миссис Пурвис?» «О, господи, господи! К ночи у меня всю память отшибает из этих воздушных тревог», — пожаловалась миссис Пурвис. «Ничего», — сказал Роу, — «у меня есть свой». Он с нежностью вынул из кармана последнее оставшееся у него сокровище — большой перочинный нож. Он не мог удержаться, чтобы не похвастаться его прелестями перед незнакомцем. Штопором, щипчиками, лезвием, которое выскакивало и защелкивалось, когда вы нажимали пружинку. Теперь такие ножи можно купить только в одном магазине, в маленькой ловчонке за Хеймаркетом. Однако незнакомец не обращал на него внимания и напряженно следил за тем, как нож погружается в кекс. Далеко, на окраине Лондона, как всегда по ночам, завыли сирены. Вдруг незнакомец повернулся к нему. «Мы ведь с вами интеллигентные люди, можем говорить откровенно обо всем». Роу не понял, что он хочет этим сказать. Где-то там, на высоте 2 миль у них над головой, от устья реки шел вражеский бомбардировщик. «Время, время!» Снова и снова прерывисто выстукивали его моторы. Миссис Пурвис их покинула. Они услышали, как она, спотыкаясь, тащит по лестнице свою постель, и как хлопнула парадная дверь, когда она отправилась в свое излюбленное бомбоубежище на той же улице. «Людям вроде нас с вами нечего злиться на то, что происходит», — сказал незнакомец.